Алька выходит наружу и, не смотря по сторонам, отправляется прямиком в небольшое офисное здание, которое полчаса назад брали штурмом. Здесь повсюду трупы, раненых нет. Протокол подобного штурма предписывает добивать, поэтому все якудза, так называемые деревенские, сейчас надежно мертвы, вырезан весь клан. Предосторожности автоматчиков, рассредоточившихся снаружи, при этом вовсе не излишни, слишком велик улов, который хранила эта банда, настолько велик, что его могут попробовать отбить даже у штурмовиков. Женщина идет, невозмутимо перешагивая через трупы, кивая попадающимся ей на пути людям. Ей навстречу выбегает крепкая девушка, одетая в такую же черную военную форму, с автоматом, висящим у нее на боку. «Сюда, Шрейши-сан!» Направляет она ее к лестнице, они все наверху. Состояние, сухо бросает Айка, пока они поднимаются по ступенькам. Как обычно, докладывают ей, напуганные, голодные. «Мы им выдали спецпайки, но, они свежие, Шрейши-сан!» В голосе идущей впереди девушки слышится чуть ли не досада, совсем свежие. «Иностранки?» «Нет, почти все, японки». Плохо. Не просто плохо, сложно, очень сложно. Молодые, здоровые, физически привлекательные и активные женщины, всегда в дефиците. Особенно это касается внешней привлекательности, которую как раз и подправляет снадобье. Насильственное скармливание снадобья человеку – один из самых страшных грехов темного мира. За него карают смертью, безальтернативно, но жажду людей к наживе не унять. Опросный лист, у Гахады вот он, Гахада, давай лист. «Пожалуйста, Шрейши-сан». Она смотрит на перечень фамилий, снабженный краткой сноской. «Похищена, заманили, уснула пьяной, проснулась здесь. Эти, целый десяток из плена Сукибан, как они сюда попали? Их что, продали? Выясним», обещает сама себе женщина, шагая далее. «Обязательно выясним. Все, до последней детали. Это ее гражданский долг хотя бы потому, что...» «Здравствуйте», входит она в зал, полный девушек от 16 до 22 лет, одетых лишь в нижнее белье и накинутые сверху одеяло. «Меня зовут Шрейши Айка, хотя бы потому, что ни одной из этих девчонок уже не будет позволено вернуться домой. Кроме одеял и трусов они, пусть и против своей воли, надели черные, а значит, обычная жизнь перед ними закрыта. Большей частью, да, будут другие перспективы. Переезд в крайне отдаленные места, на секретные объекты, где эти девочки получат кров, нужную пищу, возможность ограниченно развиваться через сражения в максимально травмобезопасной обстановке. Там же они получат нужное образование и там же будут пристроены к делу. Там же они будут беременеть и рожать, и воспитывать своих детей, и жить. Возможно, даже обретут новую семью, создадут ее. Только вот о том, что они живы, никто никогда не узнает. Как минимум, пока что, в ближайшие месяцы, а то и годы. Проблема должна быть купирована начисто, вымарана, стерта из истории, с максимально большой для государства прибылью. Сейчас, когда эти девочки, смотрящие на нее, Айку Шрейши, еще не поняли, как сильно изменилась их жизнь и социальный статус, она, даже несмотря на весь свой самоконтроль, обещает себе, что виновные будут наказаны, тоже стерты, как и эти бедняжки. А сейчас она сотрет и то спасительное непонимание ситуации, что виднеется в глазах похищенных девушек. Возможно, за это сотрут и ее. «Секундочку», — говорит Шрейши Айка, доставая свой мобильный телефон, начиная набирать сообщение. «Акира, если я погибну, то ты позаботишься о моей дочери». Ей хочется поставить вопросительный знак, потому что это даже не просьба, а мольба, отчаянная, и к человеку, который ей ничем не обязан. К тому, кому она буквально продает, передает свою дочь. Только вот просить и умолять Шрейши Айка не может, как не могла в свое время впустить в свою жизнь Суичиро Агавазу, отчаянного, влюбленного, готового на все ради ее любви. Шрейши Айки не существует. Есть лишь темная бездна неистовых желаний, накрепко запертая в выкованном этой женщине образе. Ее силой воли, ее стремлением избавиться от своих демонов. Этот образ не умеет просить, хотя ей и не нужно. Человека, к которому она обратилась посредством мобильного аппарата, бесполезно просить и умолять, зато ему можно верить. «Да, Айка». Ее пальцы автоматом стирают сообщение, она убирает телефон, поднимая глаза на ждущих ее девушек, дрожащих под накинутыми на них одеялами, приободрившихся, но еще боящихся. Их будут искать, их обязательно будут искать, но не найдут. Глава 14. 1000 ударов в минуту. Сегодня был последний день отборочных боев, который ознаменовался появлением еще одного бойца, сумевшего победить лидера и решившего бросить вызов мне. Нельзя сказать, что победа над лидером была честной, все-таки страшный мордобой, устроенный накануне, пусть и не окончился румынской резней Гуаньдао, но блондинистая драчунья была единственной, кто ушел на своих ногах, пусть и с голой грудью. Остальные же не сумели полностью прийти в себя, отчего, впоследствии, один из них проиграл. Немец, парень, знавший румынский, был вызван той, кто сейчас стоит напротив меня, и качественно побит. Стоим под софитами, я внимательно смотрю на противницу, уже занявшую боевую стойку. Натуральная японка, привлекательная, как и все надевшие черные, и, как они же, сильно выделяющиеся среди основной массы островитянок. В Японии подростковое телосложение дам сохраняется всю жизнь, а единственный способ это как-то подправить, только качаться. Тогда, за счет мышц, у японки может появиться папану и другие привлекательные женские очертания. К примеру, Сувада Минари, моя противница, легко даст бы сотню очков форме Эхонадзи в плане фигуры. У девушки не было оружия, зато ее ноги до колен были обличены в стальную броню, ровно, как и руки, по самые предплечья. Разумный ход, но за него на улицах можно серьезно пострадать, то есть не поймут. Впрочем, тут подпольный турнир. Сувада одобрительно кивнула, увидев, как я бросаю катану в ножнах на песок. Выглядела она куда дружелюбнее и мягче, чем большинство бойцов, встреченных мной до этого момента, что настораживало. «Я надеялась, что ты бросишь меч», — улыбнулась девушка, вставая в боевую стойку. «Так у меня появятся хоть какие-то шансы. При росте 1,55 м? Нет, она не может этого не понимать, учитывая, что я знаю, что в каждой из ее бронированных перчаток скрыта цепочка с грузом, бьющая 1,5 м. А еще, у этой самой Сувады Минари ноль причин выходить в столь рискованный бой. Сегодня заканчиваются отборочные, победа надо мной ей ничего не дает. Все это мне не нравилось, как и чересчур маленькие ставки. Никто не верил в победу этой девушки надо мной. Сам бой пошел тоже очень подозрительно. Уверенно владея 2 кистенями, японка, тем не менее, использовала их только для того, чтобы ограничить мое перемещение, почти не пытаясь наносить удары в корпус или голову. Ее оружие, которое еще и умело лихо сматываться назад в наручи, было опасным, а пользовалась Сувада им очень уверенно. Тем не менее, все, что она делала, так это только пыталась сблизиться со мной, причем так, чтобы не получить в процессе удара. Под крики зрителей мы танцевали в лучах софитов, вздымая песок арены. Комментарии Тануки Ои пытались больно ужалить самолюбие то меня, то Сувады, но обращать внимание было некогда и незачем. Кистень – крайне опасное оружие, способное сокрушить кости плоть лишь немногим хуже пули. Заметив на лице противницы странную гримасу, я вновь разорвал дистанцию, а затем и вовсе ушел перекатом. Что это было? Растерянность, нервы, отчаяние, похоже на последнее, но с чего? Пока у нас полный паритет был. С песка я поднимался, сжимая в руке ножны от катаны, твердую лакированную трубку, совершенно бесполезную в бою, но зато способную обезвредить кистень. Зрители заорали, кто-то негодующе, кто-то воодушевленно. «Я не дам тебе к себе приблизиться так, как ты хочешь», — проговорил я, шагая навстречу девушке. «Смирись, ты», — она запнулась, тяжело сглотнув и отступая на шаг. «Ты не понимаешь, а мне и не нужно». Ситуация тут же изменилась. Теперь я гонялся по арене за японкой, опасливо отмахивающейся от меня быстрыми отмашками своих орудий. Получалось у нее это не очень, развязка была уже близка. Тогда она снова попробовала заговорить. «Я не причиню тебе зла», — отчаянно хрипнула девушка. «Кирю, просто позволь». «Не позволю», — невозмутимо буркнул я, перехватывая ножны. Спустя десяток секунд бешеных рывков и обманок, Минари все-таки решилась на прорыв, и, выхлестнув оба кистеня, закрутила их и понеслась на меня, пригнув корпус к земле. Ожидаемо, я остановил удар одного из грузов ножнами, а затем, убирая корпус в безопасную зону, из нее нанес Суваде удар коленом в висок, моментально отшвырнувший и вырубивший девушку. Вот и все. Я тут же отошел от подозрительной японки, причем, не выпуская ее из виду. Подобное не осталось незамеченным ни зрителями, ни служителями арены, так что к Суваде вышли не только медики, но и пара серых деловитых личностей в неприметных костюмах. Пока Тануки объявлял мою очередную победу, японку быстро утащили на носилках, а вот личности остались, начав переговариваться по гарнитурам. Через минуту объявили внеочередной перерыв, после которого начнутся финальные бои отсева. Вышедшие на арену люди начали ходить по ней с грабельками, просеивая и разравнивая песок. Видимо, что-то искали. Кем бы она ни была и чего бы она ни хотела, Сувада изначально облажалась, выдав прилюдно, на глазах у многих экспертов, совершенно нерациональный рисунок боя. Что бы ей ни двигало, девушка определенно хотела либо меня убить, либо использовать в своих интересах. Учитывая, как она себя подала, второе вполне могло убить меня с не меньшим успехом. Разумеется, все это представление не могло остаться без пристального внимания со стороны, так что меня попросили задержаться после боя. Вернувшись в комнату отдыха, я кивнул хмурой румынке, сидящей в кресле, а сам взялся за книгу. Кроме нас двоих больше никого не было, а когда владелицу Гуаньдао позвали на ее бой, нашелся еще кто-то, решивший в последний день вызвать лидера, то я остался один. Целых полчаса покоя и одиночества. Нужно посерьезнее задуматься о переезде, раз я начинаю так ценить элементарные блага. Решено. Как только она пойдет в старшую школу. Акира, в дверь заглянул Тануки Оя, идем со мной. Надо, чтобы ты на кое-кого посмотрел. Кое-кто находился на один подземный уровень ниже, в небольшой клетушке, прикованный обнаженным к вертикально выставленной металлической столешнице. Сувада Минари. Девушка была дополнительно, но довольно легко избита, отчего вид имела не сколько испуганный, сколько озлобленный и напряженный. Вокруг нее находились те же серые личности, что были на арене и еще около 5 незнакомых мне человек, один из которых азартно копался в разобранных частях брони, ранее красовавшихся на конкурсантке. А еще за ней, скрестив руки и хмурясь, стоял Хигуга Дэймон. Он ко мне первым и обратился. «Она утверждает, что ты работаешь на правительство, Кирю», негромко бухнул он, «на Сацуюки». «Врет», отозвался я, внимательно рассматривая девушку. «Сацуюки, да, из-за него я на этом турнире и оказался, но не по его приказу». «Что ты имеешь в виду, Кирю-кун?» Строгий голос почти карлика окликнул меня. «Ну а вы как думаете, Тануки-сан?» Подмигнув слегка расслабившемуся чемпиону, обернулся я, что такой как я мог забыть на таком турнире как этот. Ко мне пришли, попросили принять участие, выполнить ряд поручений. Я отказался, но, испытывая страх за свою семью и здоровье, решил записаться, чтобы спутать карты возможному вербовщику. Хотел поучаствовать в одном бою, а затем выйти. Тут ко мне пришли люди Конго-сана с выгодным предложением, так что я остался. Дальнейшее, думаю, вы знаете не хуже меня. Допустим. А что насчет нее? Помолчав минуту, выдал Тануки, пока остальные в комнате внимательно и напряженно вслушивались в наш диалог. Двое человек имели кобуры скрытного ношения и готовы были в меня выстрелить. Раз прозвучало имя Сацуюки, пожал плечами я, то вывод напрашивается сам собой. Эта девочка выполняла то задание, которое хотели поручить мне, но вызвала подозрение. Поспешная победа над лидером, вызов меня и попытка передать компрометирующие материалы, вполне разумный ход с ее точки зрения, но вот отыгрыш оказался полным дерьмом. «Поэтому ты ее не убил?» – спокойно пророкотал Гадеймон, заставляя глаза прикованной Минари расшириться в удивлении, чтобы мы могли задать ей вопросы. «Она не представляла опасности для меня и не является моей проблемой. Комиссар тоже не является твоей проблемой», – хмыкнул Тануки Оя, бесстрашно подходя ко мне вплотную. «Акира, ты же понимаешь, что эта девочка не выйдет из неважно откуда. К тебе придут. Вот за этим». В руке низкорослого человека мелькнуло что-то, похожее на катушку пленки для фотоаппарата. «Комиссара я не боюсь», — ответил я, пристально вглядываясь в глаза обреченной девчонки. «А вот вас опасаться стоит. Даже так, вы все увидите или услышите». Поднял я руку с браслетом турнира, не так ли? «Как знаете обо всех моих перемещениях в этом здании?» «Ха!» — голос подал тот, кто ковырялся в наручах пойманной шпионки. «Так что, мы можем попросить тебя, Кирю-кун, не надевать твой остроумный изолятор, когда ты отсюда выйдешь?» «Почему бы и нет?» Тануки весело хмыкнул, подойдя вплотную к продолжающей молчать девушке. Полюбовавшись на нее, благо что некоторые интересные области находились чуть ли не на уровне ее лица, он отечески похлопал пленницу по обнаженному бедру, пробормотав: «Кажется, наш король зол за то, что вы его попытались использовать. Да, девочка, или же ты просто кусок мяса у меня под носом, для отвлечения внимания, заткнись, карлик», — выдохнула шпионка, обмикая в кандалах и закрывая глаза. «Ну и ладно», — ничуть не расстроился Тануки Оя, «у меня есть собеседники и получше. Идем, Акира, поговорим». Через 2 часа я направлялся к себе домой, размышляя о дуальности мира, о его лицемерии, если быть точным. Иронично, но мне так легко поверили и отпустили вообще, вовсе не потому, что сработали какие-то аргументы, приведенные мной в защиту. Хотя они, нужно признаться, имели свой вес. Сработало другое – репутация Шиноса Цуюки, палача японской преступности. Этот человек, как рассказал мне Тануки Оя, весьма впечатленный моим небрежным высказыванием, что я со Цуюки не боюсь, был тем еще лицемером, когда речь заходила о взаимодействии с темным миром. Он без зазрения совести действовал любыми методами по отношению к любому представителю с темной стороны, хотя при этом требовал сотрудничества в тех аспектах, где его люди справиться не могли. Требовал ультимативно, что выливалось в короткий конфликт, а затем появлялись те, кто мог оттащить этого пса назад. Пока это работало, но терпение у многих уже заканчивалось. Сам эпизод с подсылом шпиона на турнир, а то и нескольких, для Ои и его хозяев не представлял опасности как таковой. Здесь не было записей, не велись опыты, отсутствовали какие-либо лаборатории. По сути, турнир Ямикин был испытательным полигоном, где обкатывались образцы, представляющие из себя молодых людей, каждый из которых мало что знал. Проще говоря, ни Тануки, ни те, кто стоят за ним или под ним, не верили в то, что Сацуюки решил бы провести серьезную разведывательную операцию на турнире. Собрать материал – это сделать легче легкого, видя каждого боя распространяется по Даркнету со страшной скоростью. А вот создать конфликт, точку напряженности, раскол – это его методы, Акира. Как бы тебе объяснить в первый же день, когда обстановка в стране начнет стабилизироваться, Сацуюки не съест свой обед, его прикончит уже с утра. Он это понимает, поэтому старается сделать как можно больше, дополнительно расшатывая противника. Уверен, что смерть или пропажа знаменитого Акиры Кирью знатно бы всколыхнули Аракову. Кстати, говорят, недавно у вас там уже было нечто отвратительное, почти война банд. Пока что все звучит так, как будто бы вы хотите меня на него натравить, Тануки-сан, упаси-ками от такого исхода. Повторюсь, пока Сацуюки нужен всем, даже нам. Однако это правда только мои подозрения. Он рассматривает вашу сонную Аракову как скопище жертв, с помощью которых можно создать шум, точку нестабильности или, к примеру, сделать весь Токио небезопасным, на бумаге. Сам понимаешь, это может выдать ему определенный карт-бланш от министерства, плюс бюджет. Пока что ситуация под контролем, но, я вас услышал, Тануки-сан, Акира, Сацуюки, генерал без даймё, генерал на войне, этот человек не приемлет компромиссов. Именно это его категоричность делает Шина столь востребованным в наши времена. Его харизма и убеждения куют из обычных солдат и полицейских безжалостных проводников правосудия, деятельных и решительных. За это его ценят. За это ему прощают очень и очень многое. За это ему точно простят Аракову. Проще говоря, даже если бы я шпионил на Сацуюки, даже если бы попробовал спасти девчонку или забрать собранную ею информацию, меня бы отпустили. Может, подстрелили бы или слегка избили, но отпустили, а вот потом решали бы мою судьбу с дедом и Конго. Тануки Оя намекнул, что я теперь буду под наблюдением, но это, опять же, был реверанс по отношению к миру в темном мире. На что и покушался Сацуюки, если верить домыслам этого проницательного низкорослого человека, совершенно незнакомого с таким понятием как мораль. Только вот ему можно было верить. Тануки Оя подчеркнул, что не рассматривает меня как фигуру на этом игровом поле, его полностью устраивает отыгрыш роли короля грубиянов и большего не нужно, если я не буду совать свой нос в другие дела. В то же время, Сацуюки Шин боролся с драконами, поджигая мирные города, так сказать, плохой противник, опасный, без каких-либо уязвимых мест, могущественный, склонный к радикальным решениям. Противник ли? Да, его акции были враждебны, но преследовал он свои цели. Мы, Аракова, были просто назначены жертвами. Или же я на Ямикине. Ладно, надо будет подготовиться, причем максимально быстро. Изгнав брата, сестру и Ману в гости к Каджиме с ночевкой, чем отдавая их, по сути, в безраздельное рабство богами проклятого анимешника, я, предприняв несколько предосторожностей, покинул родительский дом и сам, направившись к заранее предупрежденной Хиракове. Та встретила меня приветливо, но настороженно. «Ты чего это?» – поинтересовалась она, уперев руки в бока. «Да вот, захотелось», – озадачил ее я, разуваясь. «Серьезно, что-то ты темнее, уау-уау». Пришлось целовать и даже относить в комнату, но с этим проблем не возникло. Помня о турнирном браслете, лишенном изоляции, я, не позволяя Хафу говорить, умудрился добыть чистый лист из разложенных на ее столике принадлежностей для учебы, где и написал несколько строк. Прочитавшая их Асуми выпучилась на меня, как на явление сына христианского бога народным массам. Затем были еще строки для сидящей у меня на коленях девушки, затем еще, не только они, определенные звуки Хиракова издавала, и они были совершенно искренни, потому что у меня одна рука была свободна. Сама же она вполне могла общаться с помощью кивков и звуков женщины, к которой домогается нравящийся ей мужчина. В принципе, только они от нее и требовались. Суть моего визита была в эксперименте, длительном и очень своеобразном. В письменном виде я объяснил Хафу, что моя корректировка ее ки в момент медитации не является оптимальной, а может даже слегка срезать потенциал девушки. Это можно исправить, если мы займемся совместной медитацией, в которой ведущую роль возьму на себя я. Она окажется полезной обоим, здесь я давал гарантию, но будет очень специфичной. Вникнув в то, что именно я предлагаю, Хиракова Асуми стала похожей на рыбу, выдернутую из воды. Выпутавшись из моих рук, она ушла греметь тарелками на обособленную часть комнаты, поглядывая оттуда на меня со странным выражением на лице. За дело, конечно, мое предложение чересчур выбивалось из картины мира яркоглазой. Чтобы провести совместную медитацию предлагаемого мной характера, мы должны стать максимально близки друг к другу. Я ее разработал на основе тантрического секса. Темпераментная девушка, для которой сама близость была ярким, мощным и изматывающим праздником плоти, с трудом пыталась сжиться с новым видением мира, поэтому мне пришлось выгнать ее с кухни, пока она все не испортила. С одной стороны, это спасло ужин, с другой породило бегающую по комнате Хиракову, определенно борющуюся со всеми внутренними демонами разом. «Это вообще возможно?» Наконец, выдала она, уставившись на меня поверх чашки своего риса. «А почему бы и нет?» – пожал плечами я. «Не вижу никаких сложностей. Не видишь?» Это было очень сильное возмущение. «Как минимум, нам никто не помешает попробовать. Да, кроме людей из Ацуюки, которые могут нагрянуть и сюда, ради изъятия накопителя памяти, который мне должны были передать, но я был уверен на 93%, что комиссар или его люди просмотрят запись боя перед тем, как идти ко мне, на ней все видно будет отчетливо. Тем не менее, приходилось принять подобные риски, раз уж завязалась такая история. Усиление мне необходимо. Попробовать». Ярко-синие глаза Асуми засияли, а сама она принялась активно поглощать пищу, попробовать. «Мафна, итадакимас», — отсалютовал я ей палочками для еды, тоже принимаясь за ужин. То, что случилось позже, после того как мы поели, приняли душ, разделись и уселись на футон, было интересно. Далеко не с первого раза, далеко не без смущения со стороны Хафу, без ее пыхтения и даже попыток перевести серьезное мероприятие в нечто банальное, мне пришлось ее щипать, чтобы вернуть более деловой настрой, но у нас вышло занять нужную позицию. Следующие 2 часа Хиракова посвятила попыткам уйти в транс, но и это, в конечном счете, получилось. Наши источники начали разгораться эфиром, а я, взяв его весь под контроль, приступил к смешиванию. Асуми следовало научить моему балансу, а мне нужно было создать однообразный резонанс между клетками ее генетически предрасположенного к эфиру организма и своего, плюс еще поддерживать эрекцию. Это будет долгая ночь, напоминает игру кошки с мышкой, пробормотал лежащий на кровати человек, и казалось бы, что наоборот. Но нет, агрессивная напористая мышка кидается в сумасшедшую прямолинейную атаку, а хладнокровно бегавшая от нее кошка мастерски переводит этот порыв в сокрушительное поражение с одного удара. Раз и все, у мышки не было ни единого шанса хотя бы изобразить то, что она была должна. Шин лишь хмыкнул, в очередной раз наблюдая, как молодая дура бездарно выбрасывает собственную жизнь на ветер. Бабы бесполезны, энтузиазм, вера в себя, решительность. Все это одноразовые игрушки. Сама вызвалась, сама отыграла, но дура, не продумала ни черта, зато засветилась, судя по наблюдающим за решетками арены, перед всеми, кем только можно. Хорошие солдаты получаются только из мужиков. Когда планируете направить к нашему Кирю людей, Сацуюки-сан, откинувшийся на подушке спящий лис, выглядящий куда лучше, чем раньше, ровно и глубоко дышал, гипервентилируя новые легкие. «Завтра, после школы», — коротко бросил комиссар, — «лучше у дома его друга, Каджимы, Сацуюки-сан и только одного человека, женщину, если они еще у вас остались». «Причины?» — холодно осведомился комиссар. Ему очень не нравились рекомендации от этого человека. Ему хватило 22 секунды, чтобы просчитать совершенно непрогнозируемую заранее ситуацию, прийти к верным выводам и выработать наиболее выгодную стратегию, отрезал Хаттари, зайдясь после этого в кашле. Прокашлившись, он посмотрел на ладонь, покрытую брызгами крови, недовольно покосился на запищавший аппарат, к которому был подключен, и продолжил, глядя на комиссара: «Все просто, Сацуюки-сан, девочка сыграла слишком топорно, Кирю насторожился, он будет ждать гостей от вас. Почему именно от вас, мне нужно объяснять. Если их не будет, он начнет искать меня, а если они будут чересчур грубы, то начнет искать вас». «Да», — коротко кивнув, комиссар устремился на выход. Разбираться с местными врачами ему не хотелось, уж больно высоко могут залететь их докладные. Так-то понятно, кто именно был в палате выздоравливающего детектива, но одно дело домыслы, а другое явное участие. Схема, которую выдал спящий лис, едва выйдя из-под наркоза, заставила Шина отложить все свои планы по Аракове. Там, если честно, и планов особо не было. Комиссара просто злил тихий район посреди утопающего в преступности Токио, на который постоянно ссылаются министры перед премьером. Да, тема уже завязла на зубах, возможный конфликт в Аракове потерял свои перспективы, но его лично бесила эта пастораль, даже, можно сказать, оскорбляла. Однако, дело прежде всего, неизвестно каким образом ставший звездой Ямикина Кирю не совсем понимает, что сейчас вокруг него творится, что играет им на руку. Парень, рекламируя себя перед темным миром в столь превосходной манере, скоро станет весьма востребован теми, кто пытается заигрывать со снадобьем. По словам спящего лиса, он идеальный подопытный образец для тех, кто пытается создать сверхчеловека. А значит, скоро его захотят использовать, и вот тут перед ним, Шином, откроется куда больше перспектив, чем в случае закисшей ситуации с Раковой. Правда, придется подбросить немного углей в эту топку. Пришла пора для операции «Испуганный енот». Шин мрачно ухмыльнулся, поднимаясь на лифте. Глава 15. Лихие времена. Асуми страдала, Асуми скрипела, Асуми шаталась, то и дело хватаясь за мой локоть, но все равно шла в школу. Как и когда вольный дух дочери двух закоренелых бузатеров-преступников смог пропитаться неистовой любовью японцев к дисциплине, вопрос, на который мой разум отказывался искать ответ. «Как же мне хреново», — бухтила синеглазая, страдальчески морщись, «какая же я не своя, Акира, негодяй, почему ты такой живой?» «Потому что я контролировал процесс и лучше ощущал изменения, да и после резонанса», — отвечал я, «последствия ощущаю, как и ты. Кажется, что иду на ходулях, а вестибулярный аппарат сходит с ума, а я себя чувствую громадиной, которую запихали в карлика, и внутри все ноет». «Страдала Хафу, знаешь, почему ноет? Знаешь, кто виноват?» «Знаю». Вопрос был риторическим. «А если я забеременела?» — неожиданно задалась вопросом Асуми. «Шансы минимальны», — поспешил ее успокоить я по действительно важному вопросу. «У меня была необычная эрекция, предэякулята не выделялась». «Почему-то мне от этих слов еще хуже стало», — тут же пожаловалась девушка, — «они слишком умные. Просто медитацию нельзя сравнить со сном. Отметься у старосты, да спи себе в медкабинете. Неприятные ощущения пройдут, а вот польза останется». «Польза была бы она», — проворчали мне в ответ, — «пока я лишь чувствую, что медитировала всю ночь, сидя на чьем-то колу, из-за чего у меня все растянулось. А еще кто-то сожрал кучу еды, и у нас нет бента». «Польза есть». Встав перед спутницей, я протянул к ней ладонь. Закрыв глаза, сосредоточился на несколько секунд. «Это как?» — зачарованно пробормотала Асуми, вовсю пялись на дрожащий над моей ладонью воздух. «Ты на ходу обратился к Ки». Последнее она заорала на всю улицу, тут же захлопнув себе рот руками. «Нет», — качнул головой я, — «просто, в отличие от тебя, я еще не вышел из медитации». Эксперимент оказался успешным. Во время нашей экзотической медитации я, посредством кропотливого контроля, смог смешать два изначально разных по многим параметрам потока эфира, а затем напрямую создать их смешение прямо при генерации в наших источниках. Излишки, бурно выделяемые неспокойной Хираковой, я тут же пускал на слабое целительное заклятие, воздействующее комплексно на мое тело, совершенно непривычное к более жесткой и насыщенной энергии девушки. Затем, когда наш тандем полностью стабилизировался, я разделил потоки, вынуждая их резонировать между собой. В результате, как я был уже уверен, мы сумели научить Асуми поддерживать идеальный для нее баланс эфира в теле, попутно подняв энергоемкость моего. А вот что касалось окончания процесса, я его решил попросту не заканчивать, поэтому завтракал, стоял в душе, одевался и шел в школу с открытым источником, исторгающим из себя эфир, излишки которого я просто испарял через эту самую ладонь, пытаясь научиться сгущать свою собственную энергию, не задевая большинства каналов, простимулированных с помощью хафу. Как только я начинаю думать, что ты полностью поехавший, но абсолютно гениальный абрикос, ты сразу делаешь что-то такое, пробормотала Асуми, закрывая глаза и затыкая себе уши руками, все, идем в школу, ничего не хочу знать, мне нужен отпуск, все и мне нужен отпуск. Так мы и дошли почти до ворот учебного заведения, и уже видели ожидающих нас друзей, как Хиракова, неожиданно замерев на месте, пробормотала себе под нос какую-то нелепицу вроде «А что будет, если к одной девчонке подключить три мужика?» Затем дико и с ужасом взглянула на меня, взвизгнула и немного неуклюже, но очень быстро побежала к воротам. Видимо, отмечаться и спать, или учиться, нет, вряд ли. Что это с ней? Недоуменно пробормотал Риа, глядя вслед резво улепетывающей хафу. Не с той ноги встала, равнодушно уронил я, всем привет. Школа была школой. Тут никто ничего не знал о подпольных турнирах, боях насмерть, о комиссарах, играющих в грязные политические игры и о бедствующих кланах Якудза. Зато сегодня буквально все перешептывались о трех третьекурсниках, срочно переведшихся в другую школу. Слухи ходили о том, что сторож Сывада застукал Назоти, Сугияму и Ямигучи поспешно выбегающих из школы аж в 5 утра, принесенная старику какой-то доброй, женской, душой Якисаба внезапно дополнила этот странный момент не менее странной подробностью. Вся троица была очень небрежно одета. Носительницей этой самой доброй женской души и Якисабы была некая Фумигаса, девушка Сугиямы, которая сразу поняла, что к чему. Проще говоря, троицу парней окружающие хором записали в любители групповой однополой любви и теперь дружно напрягали память, сладостно вспоминая, а были ли звоночки раньше. Вернувшись после школы домой, я убедился, что в наше общее отсутствие здесь никого не было, все меткие секреты, оставленные заранее, оказались нетронутыми. Очень хорошо. Позвонив младшим, утащившим Шрейши на шоппинг, я велел всем троим возвращаться домой, а сам занялся наведением дополнительных мер предосторожности на случай, если комиссар Сацуюки решит причинить мне неприятности. Наведением сильно сказано, скорее взводом на боевое дежурство. У меня было время поразмышлять над ситуацией, в которой оказался помимо своей воли, но выводы были сделаны неутешительные. Конфронтации с Сацуюки, как таковой, нет, человек не видит меня врагом. Нет, не человек, генерал и политик, ведущий войну. У него есть свои планы, в них мне была отведена незавидная роль. Навредить лично ему я не могу без серьезного риска для себя и семьи. Да и в этом нет смысла. А вот в приобретении 20 камер скрытого наблюдения смысл есть. Но это мне пришлось отложить. Как только от входной двери послышались голоса брата и сестры, я усилием воли вышел из медитации, после чего чуть не потерял сознание. Спать захотелось невероятно сильно, настолько, что едва хватило сил выйти из комнаты и сообщить младшим, чтобы завтра они готовились к еще одному визиту к Рия. Пришло время начать тренировки Эны, на которые она как-то дала согласие. Криков сестры о том, что она передумала, что больше не будет, и вообще раскаивается абсолютно во всем, я уже не слышал. Уснул я аж до следующего утра, проснувшись от звука моего будильника, который действительно звучал крайне мерзким образом. Причем, побудка прошла не только для меня, но и для забравшейся ко мне на кровать Маны, одетой в очень даже целомудренную пижаму, но устроившейся вполне вольготно, а, как выяснилось позже по ехидным репликам сестры, еще и давно. Впрочем, несмотря на определенный уровень демонстрируемого смущения, Мана была вполне довольна собой, если так можно выразиться. Хотя, были довольны все, хоть и по другой причине. Мой организм, вспомнивший о пропущенных обеде и ужине, в категорическом порядке отменил утреннюю пробежку, заменив ее расширенным завтраком и приготовлением, ГМ, расширенного бента. Такая, посмотрев на происходящее, посоветовал приоткрывший рот Мане бежать, куда глаза глядят, либо готовиться жить на кухне, потому что иначе она меня не прокормит. Как он ее ночью не сожрал, задумчиво поддала перцу в происходящий диалог Инна, вынуждая Ману буквально залиться румянцем. В японской культуре есть довольно двусмысленные намеки на сожрать или накинуться. «Я спал», — не впопад ответил я, продолжая сосредоточенно поглощать пищу и размышлять над перспективами своего развития. Воцарившаяся за столом тишина показалась чересчур уж необычной, так что, подняв глаза, я увидел три совершенно багровых лица. ГМ, пришлось вносить корректировки, это не значит, что если бы не спал, то, ладно, видимо, Инна была права, в отсутствии родителей этот дом превращается в сосуд похоти. Стараниями Инны, от такого поклепа заслуженная 15-летняя девственница и единственный одинокий человек в этом паршивом доме изошла на крик в мгновение ока. Может, действительно ей собаку купить? Все, хватит балагана. Сегодня у всех, кроме Маны, будет тяжелый день. Так и произошло, но Мане тоже не повезло. Оказавшись в гостях у Каджима, она тут же была уволочена Мичика в ее комнату, откуда, значительно позже, мы ее доставали совершенно потерянную, тяжело дышащую и насыщенно красную, причем сестра грязного блондина вовсю клялась, что и пальцем не прикоснулась к Тихоне, а просто показывала, что именно, большой секрет, полумертвая от усталости Инна, которую мы заставили отрабатывать удары ножом на протяжении нескольких часов, даже попыталась вяло возмутиться на то, что ей ничего интересного не показали, но быстро потеряла интерес, умудрившись заснуть во время просмотра аниме. Впрочем, кажется, ей понравилось, особенно имея перед глазами пример двух братьев. Сам Рия был не слишком доволен превращением своей квартиры в тренировочный центр, но в основном за счет того, что в присутствии ребенка был вынужден слегка себя сдерживать. Поразмыслив, я согласился с его выводами, а также признал себя должником. «Я это запомню, Кирю», — протянул грязный блондин, потягивая принесенный сестрой сок, «но давай теперь так сделаем. Твоя светлая личность на этих занятиях совсем лишняя, как и твоей Тихоне. Синеглазой тут тоже не место, думаю, а с тебя станется ее приволочь. Так что, оставь-ка ты нам, простым смертным, своих простых смертных родственников, а сам займись чем-нибудь более полезным. От идеального выполнения твоих ударов катаной у бедного Хейса уже глаз дергается и член не стоит, сестра в расстройстве. Так что кыш-кыш, ну ты меня понял, мы сами их будем забирать со школы», добавил беловолосый шиноби, намекающе покачав зажатым в пальцах мобильником, тут же запущенным в лоб Рия. «Кыш-кыш, я собираюсь показать детишкам грязь, а твоя рожа этому лишь помешает», перевел я для себя слова своего лучшего друга, кивая в знак согласия. «Иногда новости бывают и хорошими. Мне как раз много чем нужно заняться, в том числе и с Маной. Традиция хороших новостей обычно в том, что они быстро заканчиваются. Только мы с Маной вышли из небоскреба, в котором обитали Каджима, как к нам тут же подошла девушка с определенно военной выправкой, но в штатском, одна, без прикрытия. Вежливо поздоровавшись, она попросила уделить ей минуту времени, а когда мы чуть отошли от Маны, тут же сообщила, что ожидает получить от меня хранилище информации, которое мне должны были передать на турнире Ямикин. Услышав, что никакого хранилища мне не передавали, хоть и пытались, девушка помрачнела лицом, но не менее вежливо распрощалась со мной и ушла. Как будто этого было мало, не успели мы сделать и десятка шагов, как зазвонил мой мобильный, демонстрируя незнакомый номер. «Кирю-сан, это Харима, помощница Тануки Ои», раздалось в трубке с легким акцентом. «Он просил вам передать, что вы можете не ждать незваных гостей, по известным вам с Тануки-сан причинам, конечно. Хорошего дня, ХМ». На этот раз традиция хороших новостей нарушена. Одна за другой прямо идут. Где-то что-то сдохло. Череда таких приятных событий даже продолжилась. Придя домой с Шрейшей и занявшись чем-то, что можно было назвать углубленным собеседованием на работу, я узнал, что девушка уже не чужда делопроизводству. Более того, копание с бумажками и сидение в компьютере ей нравится. Разобрав документы на патенты, частично уже подготовленные мной для передачи бухгалтеру Нагамото, мы перешли к уроку компьютерной грамотности, который прошел настолько хорошо, что мне даже не понадобилось планировать новый поход за дынями и медом в качестве стимулирующего средства. Вечер тоже прошел тихо. Утомленная новой наукой, она была тихой, вялой и зевающей, не отреагировав даже на десерт. Поймав неоднократные задумчивые взгляды Такао, направленные на сестру, я понял, что получил верного помощника в правом деле перевода энергии Кирю-младшей в мирное русло, хотя насчет мирного можно было и поспорить. Отчитавшись родителям по телефону и выслушав их впечатления об отелях в Южной Корее, я с чистой совестью лег спать, снова не один. Впрочем, против я ничего не имел, скорее наоборот, лежал, поглаживая голову млеющей Шрейши, додумал, что подобный исход событий более чем ожидался. Дурак Агавазов в своей жизни совершил множество ошибок, но дочь он окружал заботой и позитивными эмоциями, даже пребывая в полностью безумном состоянии. Я на роль дарителя позитива подходил крайне слабо, но других кандидатур не предвидится. Буду стараться. На следующий день мне пришлось пропустить школу. Первый мой полноценный бой на турнире Ямикин проходил с утра. Противником был молодой высокий бразилец, который мог бы неприятно удивить своими непредсказуемыми и резкими движениями, но чересчур меня боялся даже после того, как я бросил меч на песок. В результате, он дрогнул во время совершения широкой подсечки, мне удалось впечатать в его лодыжку пятку своей правой ноги и, на этом отнюдь неграциозном моменте, бой закончился. Тануки Оя был недоволен. «Ты слишком», — пощелкал маленький японец пальцами, — «слишком эффективен, Кирю. Действуешь как машина. Слишком превосходишь. Так мы и останемся в дураках оба. Нужно меняться, да. Против тебя очень неохотно ставит. Как именно меняться?» — уточнил я. «Ну смотри сам». Парень схватился конферансье за собственный подбородок. «Этот темный и долговязый тебе читой не был, но мог показать класс. Боялся. Если бы ты его ногу не пригвоздил, если бы дал немного раздухариться, то парень бы вывез отличный бой. Крепкое тело, ты мог бы ему знатно навалять, если бы дал хоть чуть-чуть нюхнуть победы. Хоть чуть-чуть». Аргументы были приведены разумные. Все-таки я тут ради боев с лучшими и зарабатывания денег, а пока против меня выставляли только обычных бойцов. С другой стороны, несерьезное отношение было крайне нежелательно для тех, кто надел черное в своей жизни. Тануки это понимал прекрасно. «Я не говорю, чтобы ты поддавался, но хотя бы, не знаю, поэкспериментируй», — вздохнул человек, знающий, по какому краешку льда в таких случаях ходит надевший черное. «Ты слишком крут для этих ребятишек, а до специальных бойцов ГМ турнир надо довести. У тебя минимум 3 боя за следующие 2 недели будут, причем все с хорошими, но обычными ребятами». «Я вас услышал, Тануки-сан», — кивнул я. «Хорошо. И парень, да, у тебя есть недоброжелатели», — серьезно проговорил Тануки Оя, сцепляя руки перед собой и глядя мне прямо в глаза. «Не взвинченные ребятишки с турнира, а кое-кто посерьезнее, из твоих личных замуток. Будь осторожен». Интерлюдия. Совсем недавно Еши понял, что ненавидит всех этих драчунов, надевшие черные, надо же, боевые, мать их, бомжи, ублюдки, не имеющие за душой совершенно ничего, но при этом рассматривающие всех остальных людей как пустое место. У него только костюм стоит больше, чем этот вечно голодный уродец в жизни видел и увидит. Но при этом поганый школьник с окраин Токио, готовый при случае сожрать и крысу, мерзость, смотрит на него, одного из наследников Мотосуба, как на кусок дерьма. И это еще были цветочки. Сначала Иши буквально надулся от гордости, когда получил билеты на турнир с подписью одного из судей, далеко не безызвестного человека. Гадать, с чем был связан такой жест этого очкастого урода, сосватавшего ему рабскую жизнь, парень не стал, а был просто рад. Он привык получать подарки, чего уж тут. Но эта радость долго не продлилась, вплоть до момента, когда они с его прекрасной китайской невестой не начали смотреть эти бои. «Что, сам наблюдать не будешь?» — спросил Еши стоящий напротив него человек, с неприятной ухмылкой пересчитывающий купюры. «Я уже насмотрелся», — сухо бросил наследник влиятельной семьи, отворачиваясь от собеседника. «Надеюсь, проверять мне не придется. Ты выполнишь работу, работу». Издевательский тон надевшего черное заставил молодого японца скрежетнуть зубами. «Это не работа, богатенький мальчик. Ты заплатил мне за то, чтобы я бросил вызов, прислушавшись к паре твоих просьб. Это будет сделано. Но это не работа, заруби себе на носу, иначе можешь его лишиться». «Тварь!» — с ненавистью уколол Мотосуба взглядом спину вальяжно уходящему ублюдку. «Еще одна тварь, тупая, ограниченная, комок мускулов. Вся разница лишь в том, что эта тварь старше, сильнее и опытнее червей, возящихся на Ямикине. Взрослая и созревшая тварь, но такая же тупая и бессмысленная. Все, успокойся», — приказал он себе, идя к машине, в которой его ожидала его женщина. «Все будет сделано. Кирю либо отхватит так, что вылетит из турнира, либо его вообще убьют. Кем бы он ни был, против взрослого бойца очкарику ловить нечего. И по делам». Психовал Мотосуба не просто так. Он с детства был не совсем дураком, поэтому не парился над учебниками по 10 часов в день, а успешно придуривался, выдавая себя за неконфликтного полудурка. Пахать как большая часть семьи, выжимая себя всего в семейное дело, которое жрело и росло в отличие от членов его семьи, ему не хотелось. Став знаменитой белой вороной, парень почти пришел к успеху, его уже готовы были спровадить с глаз долой, а тут подвернулась эта сочная тёлка и ее очешуительно крутой отец. «Тема? Да, тема. Ну что, поехали?» — спросила сочная тёлка, не отвлекаясь от своего мобильника. «Да», — коротко бросил Еши, заводя машину. «Сука, она во всем виновата, она и Кирю». Сначала Мотосуба Акиру Кирю ни в чем не винил. Да, он сам не додумал, не подготовился, не проработал тему, из-за чего тетушка и взяла его за яйца, лишив денег. Но, если подумать, особенно подумать хорошо и глядя искоса на сидящую на соседнем сиденье красивую суку, то можно понять, что у Еши не было шанса совсем уж отбояриться от работы. Ему бы не дали. Так что Кирю, сговорившись с тетей, особо парня не напрягал. Ну бывает, что же. К тому же, все равно все складывалось хорошо. Да, приходится работать, учиться, искать этих проклятых русских программистов, которых, как оказалось, реально много, но зато есть деньги, есть немного времени на отдых и есть Сиамин. Еши надавил на газ, заставив автомобиль взреветь, рванув вперед, но рядом сидящая китаянка даже не подумала отвлечься от телефона. Сука. То, что она сука, он понял не сразу. Сложно было понять, особенно наперво. В постель к нему она запрыгнула девственницей и постелью уже чуть не приворожила. Для этой гибкой смуглой бабы попросту не существовало запретов и правил, все, что не приходило Еши в голову, выполнялось тут же и с энтузиазмом. Все, что угодно, вообще все. Только после того, как ему сообщили, что обратного пути для них обоих нет, да но, при этом, все, он был очень доволен. Сама девчонка, если забыть про ее грубости манеры самосвала, Мотосубе нравилась до писка. Она была спокойной, неконфликтной, деятельной, но недоставучей. Она не общалась с другими мужиками, подруг у нее не было, лишь какие-то поверхностные связи в интернете, где она трепалась в любое время дня и ночи. Служба безопасности Мотосубы посла ее переписки, но они были наглухо безобидны. Все было идеально, до того, как они попали на турнир. Там, из-под тишка глядя на свою невесту, Еши понял, что он баран, откормленный жирный баран. Вернувшись домой, он тут же пошел по своей огромной квартире, на ходу скидывая вещи. Хотелось лежать в джакузи и курить, а вот оглядываться, чтобы посмотреть, как Сиамин собственноручно собирает за ним шмот, совершенно не хотелось. Теперь все перед глазами молодого баловня судьбы приобретало совершенно другой смысл. Все изменилось после того, как он увидел, с каким выражением лица его невеста смотрит на потных мускулистых ублюдков, осыпающих друг друга ударами на потеху толпе, с каким блеском в глазах, с каким возбуждением, с каким желанием. Такого выражения лица у нее он в постели не видел ни разу, даже близко. Оставив на поверхности бурлящей воды лишь руку с зажженной сигаретой, Мотосуба погрузился в джакузи с головой, задержав дыхание. Выныривать не хотелось, было тошно от всего, от родственников, продавших его как скот, от китайской суки, обращающейся с ним как с ценным, но совершенно обезличенным объектом, от проклятого Кирю, который своим тупым подарком заставил Еши все это увидеть, от унижения и ощущения собственного бессилия, от воспоминаний, как родная тетя, не колеблясь, прилюдно выставила его, Еши, лишь проводником денег семьи. Никто из них не воспринимал его как человека, он слишком заигрался в безвольного дурачка. Даже будущая жена, готовая по первому требованию сделать то, что он захочет и где он захочет, не видит в нем человека и личность. Просто предмет приложения усилий, из которых тетя и Кирю договорились сделать нечто, имеющее для них пользу и смысл. Вынырнув, он шумно отдышался, а затем жадно затянулся, не обращая внимания на пепел, летящий в воду. Пошло все к черту, и эта сука пошла. Если он не может ничего сделать с теми, кто управляет его судьбой, то накажет хотя бы того, кто не имел никаких прав делать то же самое. Пошел ты, Акира Кирю. Глава 16. Волчий закон. В настоящий момент у меня были проблемы. Выглядели они как мужчина в костюме Сараримана, стоящий в боевой стойке напротив меня. Был он ниже и суше, так в чем могла заключаться проблема? В том, что он был старше меня почти на 10 лет. Я знал его, уже несколько раз встречались в жизни. В одном из этих эпизодов Сараримен с треском проиграл человеку, который позже дал мне несколько важных уроков, но этому же человеку проиграл Игора Кирю. Этот же человек предостерегал меня насчет того, кто сейчас стоит напротив меня, готовясь устроить молодому надевшему черное веселую жизнь. Причин, почему он решил выследить меня после школы и бросить вызов, я не услышал, но и отклонять вызов не стал, даже зная, что скорее всего, меня изобьют. Впрочем, потрепыхаться я еще могу даже так, а уж если получится использовать козырь. Хотя нет, тот не готов, несмотря на то, что я довольно легко научился открывать краник у своей искры, требуется много времени, прежде чем та насытит клетки моего тела эфиром, а уж будущая защита тем более в зачаточном состоянии. Но, тем не менее, сам процесс я уже начал. Жаль, не успею. Я бы мог тебя найти еще вчера, проговорил костюм, с хрустом сжимая кулаки, но решил дать молодежному чемпиону больше шансов. Надо потянуть время, может получится хоть насколько насытить себя эфиром. Тебя наняли? Спросил я, внимательно отслеживая движение оппонента. Тот, судя по всему, никуда не торопился, чувствуя себя хозяином положения. Иначе и быть не могло, мы оба пришли в весьма уединенное место, где никого обычно не бывало. Мост под Раковой далеко не самое популярное место. Посоветую отнестись к моему ответу поуважительнее. Оскалился японец, меня не наняли, но вознаградили за то, что я обращу на тебя свое внимание. Расслабься, мы просто подеремся. Вполне вероятно, что ты сильно огребешь, но это не беда. Знаешь, когда-то я сам под этим мостом нехило огре. Мелко вздрогнув, костюм непонимающе посмотрел на меня, затем его глаза потеряли фокус, и он упал на землю. За его спиной я увидел другого человека. Черная спортивная форма с надетым капюшоном, медицинская маска. Хито-хито, Акира Кирю, я бросаю тебе вызов. Мерно прозвучали слова того, кто уже дважды убегал от меня. «Ты убил его?» – спросил я, бросив быстрый взгляд на костюма. Вопрос был риторический. Из затылка японца выглядывало нечто, похожее на тупой конец карандаша, сделанного из металла. «Да, готовься. Я нападаю через 3 секунды». Неприятный инцидент внезапно превратился в смертельно опасный для жизни. Секунда у меня ушла на осмысление увиденного, 2 оставшиеся я потратил на то, чтобы атаковать сам. Нельзя сказать, что я успел многое понять и продумать, но понял, что использовать заявленное противником окно в свою пользу лучшим способом просто не получится. Плюс найти, что нужно выложиться на полную и обязательно ликвидировать этого убийцу. Бой моментально превратился в мешанину ударов, блоков и уворотов. Теперь Хито-Хито не пытался действовать идеально, проводя удары только по уязвимым точкам. Он бил, куда и как ему было удобнее. Бил очень сильно и точно, принимая мои ответные удары на руки и ноги, которые, под одеждой, оказались покрыты чем-то наподобие брони. Когда я его внезапно ударил ногой, впечатав его корпус в опору моста, то убийца отозвался на это глухим металлическим звуком. Полная броня, выкладываться приходилось полностью, прямо как в схватке внутри своего разума после проклятия. Удары Хито-Хито были опасны. Он рвался вперед, стремясь нивелировать разницу в длине моих конечностей, а сама площадка под мостом имела небольшой наклон к реке, что создавало дополнительные неудобства. 3 моих прошедших удара противник просто проигнорировал, проведя размен на 2 своих, и это заставило меня осознать, что прямого удара с размаха мои кости не выдержат. Приходилось драться, помня о том, что у человекоподобной твари напротив меня есть еще оружие дальнего действия, которое то может применить в любую секунду. Нет, применит, понял я, применит, если столкнется с осложнениями. Невозможность сбежать, поражение, либо, неважно, нужно действовать немедленно, если я хочу выжить. Поэтому я, подгадав момент, когда Хито-Хито совершит атакующий рывок, просто упал. Человек, всего лишь высокоорганизованное животное, выполнить нечто, совершенно противное собственным инстинктам, для него почти нереальный трюк. Находясь в процессе борьбы за жизнь, расслабить мышцы, чтобы просто свалиться, упасть, не выполняя прием, а именно бездарно шлепнуться в грязь, может и реально, но после многих лет тренировок, маги чуть более высокоорганизованы, чем простые смертные. Нам это под силу. Как оказалось, не только. Хито-хито замер надо мной в позе, предполагающей серьезнейшие, зашкаливающие напряжение бедренных мышц, останавливая собственный рывок на середине, но не успел сообразить, что ему делать, как я, вцепившись мертвой хваткой в его ногу, скрутил корпус, подбирая под себя ноги, которыми, выстрелив дуплетом, выдал этому существу потрясающий пинок снизу вверх. Он оказался тяжелым, более 100 кг, но силы я вложил все, что только были в моем теле, а их оказалось немало. Ножные мышцы так самые мощные в организме человека, а уж примененные из такого жима лежа. Его тело чуть-чуть не долетело до нижней части моста, но мне было нужно лишь время, которое оказалось куплено этим полетом. Летящего вниз с расставленными руками хито-хито я встретил своим первым в этой жизни боевой техникой. В накрытую капюшоном голову на излете воткнулся мой кулак, с которого внутрь тела противника ушла импульсом просуществовавшая всего какие-то доли секунды игла из чистой энергии, состоящая из всего, что я успел накопить с тех пор, как оказался под этим мостом. Это была гарантированная смерть. Никакой иглы изначально я не задумывал, всего лишь сконцентрированный перед кулаком эфир, отправляющийся в непродолжительный полет вперед, но в итоге получилась именно противотанковая игла, пробивающая себе дорогу, насколько хватит сил, и обжигающая освобождающейся энергией все по своему пути. Один из обычных выплесков у уличных драчунов, просто проведенный с навыками узурпатора эфира. Правда, моя правая рука, выполнившая этот прием, тут же обвисла, став полностью неподконтрольной. Интенсивность, с которой я прокачал энергию через нее, оказалась чересчур для каналов. Хито-хито упал, в его капюшоне дымилось отверстие, по иронии судьбы почти равное по диаметру тому, что оставил штырь в голове покойного Сарримана. Рассматривать его я не стал, а, метнувшись вперед, схватил левой рукой дымящуюся ткань на голове существа, отпрыгивая в бок и сдирая с него эту тканную защиту. Предосторожность оказалась отнюдь не лишней. Я успел бросить лишь короткий взгляд на обнаженную голову Хито-Хито, перед тем как его тело начало исходить густым дымом, а через пару секунд вспыхнуло ярким магниевым пламенем, исходящим аж из десятка разных мест на теле. Это я уже наблюдал с почтительного расстояния, продолжая двигаться после рывка назад. Справедливо, в нем могла быть и бомба.